голос исчез, а гитара заводится. Раз, два. Угу. Теперь на голос немножко подними. Раз, два, раз, два. Хозяин, прости, что тревожу тебя, это несколько странный визит. Я видел свет в окнах твоего этажа, дверь открыта, вахтер уже спит. У новых жильцов вечеринка, они, выпив, кричат, что ты миф. Но я помню день, когда я въехал сюда, и я действительно рад, что ты жив. Хозяин, я просто шел от друзей, я думал о чем-то своем. Они живут в этих новых домах и по-детски довольны жильем. Но я вспоминаю свой тесный угол, фонарь в окне, купол с крестом. И мне светло, как в снежную ночь, и я смеюсь над их колдовством. Хозяин, я неряшлив в быту, меня не любит завхоз. Твои слуги, возможно, милые люди, но тоже не дарят мне роз. А я иду мимо них, как почетный гость, хотя мне просто сдан угол в наем. Но, хозяин, прости за дерзость, я не лишний в доме твоем. Я плачу тем, что есть. Хозяин, моя вера слаба, но я знаю добрую весть. Хозяин, я никудышный фундамент и, возможно, плохое весло. Но, хозяин, когда ты захочешь пить, ты вспомнишь мое ремесло. что-то стало с высокими на голосе, как мне кажется. Первый, и птицы взлетали из рук твоих. И ветер пах грецким орехом, но не смел тронуть губ твоих. И полдень длился почти что 13-й час. И ты сказал слово, и мне показалось, что слово стало живым. И поодаль она улыбалась, как детям, глядя на нас. И после тени домов ложились под ноги, узнав тебя. И хозяйки домов зажигали свечи, зазвав тебя. И как стрелку в компасе тебя била дрожь от их глаз. И они сходились под твой прицел, не зная, что видишь в них ты, но готовые ждать, чтобы услышать слово еще один раз. Те, кто любят тебя, молчат, теперь ты стал лучше их. А твои мертвецы ждут внизу, но едва ли ты впустишь их. И жонглеры на площади считают каждый твой час. Но никто из них не скажет тебе того, что ты жаждешь знать. Как сделать так, чтобы настал день первый еще один раз? Да кто из них может знать, что дала ночь тебе? И кто из них войдет в пламя, чтобы помочь тебе? И кто зажжет спичку, когда ты включаешь газ? Но никто из них не сможет сказать тебе, можешь сказать только ты, что сделаешь ты, когда ты увидишь ее еще один раз. Видеть тебя,

когда наступит день серебра, и кристалл хрусталя будет чист, и тот, кто бежал, найдет, наконец, покой. Ты встанешь из недр земли, исцеленный, не зная, кто ты такой. Я хотел бы быть рядом, когда всадник протянет тебе еще не тронутый лист. Выстрел, я проснулся в начале шестого. Я наблюдал охоту на единорогов. Но я оставался при этом спокойным. Я много читал о повадках этих животных. Никто не сможет смирить их пулей. Никто не сможет поставить их в упряжь. Их копыта не оставляют следа. Они глядят в свет движущейся звезде. За свои 30 лет я принял достаточно ядов, и мое поле битвы редко стояло без дела. А теперь мимо движутся юноши в радужных перьях. Но я никогда не знал, о чем поют трубы. Никто не сможет быть вечно слабым. Никто не сможет уберечь от падения. Но я оставляю себе право молча смотреть на тех, кто идет вслед движущейся звезде. Спасибо, мастер, ворота отныне открыты. Я не смогу поднять руки для удара. Возьми меня в пламя и выжги пустую породу. Но ставь серебро для того, чтобы ночь стала чистой. Сегодня ночью мой город прозрачен. Еще не соединенный мостами. И в пригоршне снега еще незаметно для глаз

теми, кто не слушался старших. Они куда-то ушли и едва ли вернутся обратно. И мы вычеркнем их телефоны, и мы сделаем стены прочнее. И будем молчать, и молчание сыграет с нами странная игра. И может быть день будет ясным, и может быть ночь будет странной в том смысле, что что-то случилось, хотя все осталось как прежде. И один, если так будет нужно, раз уж эта звезда не гаснет, я забуду все, что я должен, и сделаю так, как делают те, кто влюблен. Такие письма все-таки пришли. Ну что, перед самым концом, как обещаю, это уже явно синий до конца. Вот, пожалуйста, спой, пожалуйста, про Козлодоева электрический поезд. Нет, понимаете, я всегда с удовольствием объясняю, хотя я немножко надоел уже. Это хорошие песни, я их очень люблю, и они всегда мне очень нравились. Но немножко надоедает все время петь одно и то же. Это относится вот и к псу, и к другу музыканту. На около 20 лет, не знаю, 10 лет, может. Ну, тоже это песни, это категория песен, которые быстро надоедают. Просьба сегодня не кончать. Ну, спасибо. Да вот сказали, что нужно работать, нужно ехать. Кому посвящена песня «Начальник фарфоровой башни»? Это вы меня поймали. Кстати, я могу сказать вам полную правду, что очень редко случается. Эта песня была написана, я куда-то шел из дома, и в доме, это был такой странный дом, там радио было включено. Вот, и по радио я, выходя уже, захлопывая дверь, услышал фразу, что кто-то там от пороха пьян часами, по-моему. Меня так это поразило. И там слово «начальник» перед этим было. Но я боюсь, что картина, которая получилась у меня в песне, она немножко отличается от того, что хотел сказать поэт, когда он произносил. Но, во всяком случае, я доволен своей альтернативной версией этой страшной сцены. Так, пишут, что просил, спрашивают, бесполезно, все равно не скажу. О, так все-таки, все же, что стало с Севой Гакином? Это вот, ну, второе, если вам говорить правду, вы не поверите. Но я честно говорю, что с ним все-таки ничего не стало. Он тут жив и здоров. Да. Если бы у него хватало времени и энергии, то он, вероятно, был бы здесь с нами. Но у него есть какие-то некоторые дела, которыми он занимается. А? Так, значит, идет марафонский выход к концу. Что такое успеть под конец? Неожиданно совершенно. Ничего себе неожиданного. Так это тоже ничего неожиданного в этом нет. То есть для вас неожиданно то, чем мы кончаем уже полгода. Это правда тоже ничего непривычного в этом нет. Все, кто были, по-моему, сплыли. А те, кто остался, спят. Один лишь я сижу на этой стене.

Смотри на свои руки теперь, ты знаешь, кто я такой.